гребли только четверо. А двое гребцов выливали воду. Один каким-то длинным ковшом, а другой шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник!» — говорил мой отец. «Как мог ты подать нам худую лодку? Ведь ты нас едва не утопил. Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие. Разве я этому делу рад? Разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами, грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал новую. Только большим господам ее дают. Всего раз 10 была в деле. С успеньего дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я вестимо без вины виноват. Помилосердствуйте, простите, заставьте за себя век Бога молить!» И он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут. За возни нашей с каретой еще у пристани не было. Предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, отчего потекла наша лодка. Ее вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым. Дыра была пальцев 2 шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и, наконец, порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водою, и в тихую погоду можно было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких валов попадали в дыру. Если б не доглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались. И боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилось в моей душе. Наконец приплыла наша завозня. Она точно ночевала у гусиной луки, на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени. Надо было заехать в деревню-часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели. Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокоивать, что всегда бывало делал отец с нею, и я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой и что грешно роптать на них, потому что их посылает Бог, что, напротив, мы должны благодарить Его за спасение нашей жизни. Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец, мало-помалу отец мой успокоился, хотя все оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней, и в две пряжки, то есть в два переезда, проехали почти 90 верст и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа 4, мы опять пустились за дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпение моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла черноземная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по 50 верст в день. Потом вдруг сделалось холодно, и, поднявшись на заре, чтобы выбраться поранее из грязного одного двора, мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмерзло. Мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей. Но снег продолжал идти час от часу сильнее и к вечеру выпал слишком в полторы четверти. Езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только 30 верст. К вечеру пошел дождь. Снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но все лошадям было легче. Тут явилась новая беда. Мать захворала и так сильно, что, отъехав 25 верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице. Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом. Отец с парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, а мы, сидя в другом углу, перешептывались в полголоса между собой и молились Богу, чтобы он послал маменьке облегчение. Только на 7-й день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в 20 верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал. Но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом. А отец высадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас Кальпинский. Отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что, матушка?» «Разве вы не знаете?» — возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», — отвечал отец. «Приказала долго жить», — преспокойно сказал Кальпинский. «Скончалась в самый Покров». «Боже мой! Что сделала с моим отцом?» Он сплеснул руками, тихо промолвил: «В Покров». Побледнел, весь задрожал и, конечно, бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиную успели уже сказать о кончине бабушки. Она выбежала к нам навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову. Отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушке, на ее душе этот грех».